Выписка номер 2. Архангелы. Самые могущественные существа во всей обозримой вселенной. Но, как и любому демону и ангелу, им необходимо вместилище, человеческое обличие для пребывания на Земле. Незадолго до судного дня их насчитывалось четверо. Михаэль, самый грозный и старший небожитель, полководец, диктатор, тиран. Статус «погиб». Рафаэль, информация отсутствует. Статус «погиб». Гавриэль, суровый, но сдержанный. Обладатель собственного гарнизона ангелов во время войны. Статус «пропал без вести». Люцифер. Кошмар во плоти. Даже смерть его была не окончательной, и он, по слухам, потеряв свое родное вместилище, занял чужое и разгуливал в облике обворожительной брюнетки. Статус. Милана переоделась в свободные спортивные штаны, оставила топик и поверх накинула легкую ветровку. Вышла в холл, хотела поторопить Марю, но в итоге осеклась, увидев пустую обувную коробку у выхода. Подскочила к двери и распахнула, уставившись на уезжающую прочь полицейскую машину, у которой погасли проблесковые маячки. «Да ты гонишь!» Она закрыла дверь на ключ, сорвалась с места и уже через минуту завела двигатель «Мустанга», вдавив педаль газа, и автомобиль рванул вперед. Чуть ли не скались, она вела машину по дороге следом за полицейскими, благо они не успели далеко отъехать. В итоге девушка их уверенно подрезала, вывернула руль и затормозила, преградив им путь. Салон покинули практически одновременно. Полицейские, не понимая, что происходит, и Милана, вперев в них прожигающий взгляд. Водители прошли навстречу друг другу, и девушка чуть ли не в лицо ткнула ему удостоверением. «А, простите, а что случилось? Что за манера сразу паковать? Она машину била, может? Или разгуливала с автоматом наперевес? Вы что до девки докопались? Проверка давно не приходила. Так я обеспечу теперь», — процедила она сквозь зубы. Мужчина переменился в лице, сглотнув. «Мисс Бастерс, она была около вашей машины и без документов. К тому же язык не понимает. Мы не могли ее не задержать». «Она была у моей машины, потому что подопечная моя Олуха-2. У меня тут и без ваших безмозглых тел охраны хватает, чтобы обеспечить безопасность своей машины. Девчонку, ко мне!» Милана шумно втянула воздух и выдавила из себя. «И не дай Боже, вы ее хоть пальцем тронули». Водитель поспешил к задней двери, высвободив закованную в наручники девушку, и подвел к начальнице. Поймав на себе взбешенный взгляд, мужчина открыл браслет. Уже освобожденную Марину она притянула к себе, аккуратно приобняв. «Все в порядке. Спасибо, мил. Это... я сама вляпалась». Марья виновато поджала губы, опустив взгляд. Покачав головой, мило поцеловала ее в висок и, поправив взлохмаченную челку, резко переменилась в лице. Над бровью ее подруги виднелось рассечение. «А это что?» «Мисс Бастерс, она сопротивляется». «Я не тебя спрашиваю!» — перебила полицейского девушка. «Усадили неудачно. Ударилась», — буркнула Марина, сдавшись под гневным взором Миланы. «Марь, вот тебе тут точно этих козлов покрывать не надо. Они тебе не сделают ничего. Скажи, как есть». Она погладила Марю по затылку. «Приложили», — созналась она. «Ну, я их тоже приложу». Мила мягко улыбнулась и отпрянула, взяв водителя за волосы на затылке, подвела к их машине и со щедрого размаха приласкала его лицом об капот. То же самое повторив со вторым. Вернувшись к ошеломленной подруге, она обняла ее за талию, не глядя на то, как мычали полицейские, зажимая расквашенные носы. Не обращай внимания. Сели неудачно, ухмыльнулась она. Не люблю, когда без доказательств распускают руки. Тем более на девушек. Тем более на моих. Пошли. Она прошла к «Мустангу» и забралась в салон. Марина, мельком обернувшись на сотрудников, просеменила к пассажирской двери и заняла свое место, после чего машина рванула прочь. Ехали молча. Маря порой сосредоточенно смотрела на то, как девушка уверенно вела автомобиль по дороге. Даже засматривалась, как околдованная. Без лишних слов, она восхищалась ей. Каждое ее движение, даже хватка за руль. От Миланы каждый миг веяло силой, уверенностью и решительностью. Пример непоколебимой женщины, какой Марина и сама бы хотела стать. И вряд ли дело в том, что она архитектор или кто-то там высший. Нет, она просто сама по себе, как видно, стала такой. Вот еще недавно она вроде бы грозилась ее прирезать из-за Джека, но как только Марья попала в беду, вся агрессия улетучилась. Прельщало ли это? Естественно. Неважно, в каком контексте Мила назвала ее своей, но девушке был приятен сам факт покровительства. И ведь даже не наругала, хотя и есть за что. Марина всегда жила в таком кругу, где нереально было найти подруг или хотя бы кого-то, на кого можно положиться. Да и какие подруги, когда люди думали о том, как выжить и отстроить себе теплый угол? О подобных вещах не принято думать. Но если говорить о дружбе, то хотелось бы такую подругу, как Милана. И не важно, что она не человек. Ты крутая, милаш. Она будто опомнилась, услышав голос Мари. Мельком поглядывая на дорогу, протянула к ней руку и осторожно отодвинула пальцами челку, посмотрев на рассечение. Сильно болит? Сама как? Терпимо. Не переживай. Мне один раз отчим пряжкой всёк по ноге. Вот там было неприятно. Усмехнулась Марина и опустила взгляд. А как папы не стало, за меня никто не вступался. Непривычно. Как от того, что меня спасают незнакомцы. Когда мама закрывала глаза на то, что ее дочь периодически поколачивали. А ты заботишься обо мне. Кроссовки классные, кстати. Эй, куда тебе еще девать, мелкая? Как видишь, высшие силы наподобие Джека, они вжух. Она щелкнула пальцами. И испарились. Так и у меня было всегда. А я проще, перемещаться даже не умею. Ну а если еще раз без спроса свалишь, куда? Мила хмуро свела брови и отвесила подруге легкий подзатыльник. Получишь. Хорошо. От тебя это не так обидно. Хмыкнула Маря, улыбнувшись, и задумалась. Ты поэтому не ушла с ними? Не бросили же они тебя здесь? Милана, услышав ее, переменилась в лице и достала из бардачка кейс. «Тебя это волновать не должно». Она воткнула наушники, включила в смартфоне музыку и продолжила спокойно вести автомобиль. «Извини». Все-таки ответила Марина, пусть и знала, что девушка ее уже не слышит. Однако даже такой ответ о многом ей сказал. «Больная тема, не иначе. Может, она изгнанница?» Оставленная на сгнившей земле своими родителями. Вспомнив о том, как Мила отзывалась о брате, Маря серьезно задумалась. Сделали архитектором, хотя хотела быть фениксом. Выбор без выбора. Получается, ограничили в возможностях? Ведь ее мать могла перемещаться и, как оказывается, была ангелом. Но за что так с ней? Приехали к аэропорту, Милана заглушила двигатель, убрала наушники, пошарила рукой на заднем сидении и достала аптечку. «Давай починим тебя». Далее, пока Марина держала челку, Мила обработала ее рассечение перекисью, помазала зеленкой и налепила пластырь. «Все, здоровая лошадка». «Спасибо». С легким смущением буркнула Марья. «Еще раз». Девушка думала уже выйти из машины, но вдруг задумалась. Насчет Джека нюанс один есть. Какой? Неприятный, Мариш, неприятный. По поводу его сил. Рифаимы при полной зрелости, если можно так выразиться, становятся могущественнее своих отцов. А Люцифер, скажу тебе без купюр, был... Она кашлянула в кулак, процедив сквозь зубы крепкое ругательство. Отец какой мощный. Он мог взять нашу планетку, как шарик. Мила подняла раскрытую ладонь, затем с ощутимым напряжением сжала пальцы. И раздавить. Если подтвердится факт, что Джек действительно будет сильнее, а еще и не сможет контролировать себя, то сказывается мне, дела плохи. Ведь мои родители уходили с четкой уверенностью, что никого подобного здесь не осталось. Время оказалось хитрее, но Джек еще ребенок. Это видно. Причем впечатлительный ребенок. Поэтому я и не стала при нем это проговаривать, чтобы не смущать лишний раз. Да и ты помалкивай. Маря понятливо покивала, нервно сглотнув, и мило вздохнула, глупо улыбнувшись. «Пошли, в твою любимую Россию возвращаемся. Тебе путевка бесплатна». Могла бы и не напоминать. Марина лениво закатила глаза, покидая салон. Пиликнула сигнализация, и девушки направились к аэропорту, переговариваясь на сторонние темы. На почтительном отдалении от них спокойно стоял мужчина, держа руки за спиной. В глазах его недобро блеснул огонь, когда он провожал Милану пристальным взглядом. Поиски длились долго, но не увенчались успехом. Джек посетил много разных мест, побывал минимум в 10 странах. Понимая, что уже устал от бесконечных метаний, решил просто побыть наедине с собой и своими мыслями. Прекрасно подошел парк. Он сидел на лавочке и мельком поглядывал на мимо проходящих людей. Неподалеку от него крутилась стайка голубей, заинтересованно его осматривая и выжидая, угостит он их чем или нет. Но он на птиц не обращал внимания. Его взгляд зацепился за прошедшую неподалеку влюбленную пару. Парень и девушка. Он обнимал ее за талию, рассказывал какую-то шутку, а она беззаботно хихикала. Представил себя на его месте, а вместо незнакомки – Милана. Или Марья. Его губы тронула легкая улыбка, когда он вспомнил ее. Она показалась Джеку скромной, кроткой и ласковой. Попробовал повторить в разуме образ целующей его Марины, и все существо отозвалось легкой дрожью. Какие у нее на самом деле аккуратные и бархатные губы. Мила, в свою очередь, виделась ему безумно привлекательной, несомненно, красивой, как и Маря, но слишком строгой, жесткой, хладнокровной. Но шоколадку для нее он все равно нашел. Хотел уже попробовать найти девушек, отправиться к ним, но его внимание привлек подсевший на лавочку незнакомец. «Чем изволишь мысли занять в таком месте?» Джек повернул голову и переменился в лице, увидев того самого мужчину, который пришел за Мариной с двумя демонами. «Ты не нервничай, я просто пришел поговорить». Он с примирительной, легкой улыбкой протянул ладонь. «Я Рамиэль, рыцарь ада, ну и по совместительству Ио дьявола на время его отсутствия». Парень хмуро свел брови, снова уставился впереди себя, но бросил, не протянув в ответ руку. «Джек». «Что ж». Мужчина скривил губы, сжал пальцы и потер их между собой, с прищуром глядя на юношу. «Полагаю, наше первое знакомство вышло не таким дружелюбным, как хотелось бы, Джек. Но я считаю, что это не повод думать обо мне плохо». «Ты хотел Марину забрать», — вдруг обозлился парень, сжав кулаки. «Я не был осведомлен, что у нее есть такой компаньон. И раз тебе она нужнее, тогда не смею настаивать. Усмехнулся Рамиэль, подняв ладони в примирительном жесте. В тебе заключена великая сила. Такого я еще не видел прежде. Мне сказали, что я Рифаим, буркнул Джек, поджав губы. Мужчина удивленно приподнял брови, а в глазах сверкнул разгорающийся интерес. «Слышал о таких. Это же дитя женщины и падшего ангела. Я это и так знаю, но и не знаю, где мой отец». Может, если подскажешь, кто он, то я смогу тебе помочь», — предложил Рамиэль, задумчиво погладив подбородок. «Архангел Люцифер», — без задней мысли ответил парень, а мужчина вперил в него недоуменный взгляд. «Вот как! Я думал, что он мертв». «Он жив!» — выпалил Джек, резко повернувшись к демону, а радужка его глаз сверкнула ярко-оранжевым светом, и мужчина подался корпусом назад, занервничав. «Конечно, конечно! Кто же спорит?» — примирительно отозвался он. «Давай успокоимся! На горячую голову можно всякого наделать. Оно же нам не надо. Я какое-то время был с Люцифером. Работали вместе. И если его можно найти, то только вместе». Парень медленно выдохнул, прикрыв веки, а слова Рамиэля о том, что он знает его отца, вселили новую надежду. «Значит, шанс найти его больше». «С чего можно начать?» «Ну-ну, не торопись. Спешка в этом деле тоже не нужна. Меня эта новость потрясла, признаться честно. Мне надо как следует все обмозговать, и я дам тебе знать. Договорились?» «Ладно», — неуверенно ответил Джек. «Кажется, это начало долгой и крепкой дружбы». Добродушно улыбнулся рыцарь, похлопал Джека по плечу, и когда тот повернул голову, на лавочке уже никого не было. Дорога была долгой и чрезвычайно скучной, потому что Марину разморило, и она почти весь полет беспробудно дрыхла, возвращаясь в реальный мир только при пересадке из Москвы. Мила уже 100 раз пожалела, что не сообразила попросить Джека их просто переместить. Экскурсий, о которых говорила ее подруга, на удивление не было, поэтому из Краснодара пришлось ехать на такси. И опять Маря уснула, а Милана осталась наедине с собственными мыслями. А думала она о Джеке. Давно, очень давно она не чувствовала такого притяжения к мужскому полу. И оно было настолько сильным, что юноша не выходил у нее из головы. Хотелось узнать его лучше, побыть рядом и просто поговорить, несмотря на тягу увалить в койку. У Милы были отношения с мужчиной, но оказались краткосрочны, пусть и горячи в порывах безрассудного секса. Мужчина, который однажды спас ей жизнь, а затем бесследно исчез, не оставив после себя и следа. После него надежда найти любовь рухнула, а девушка погрузилась в самопознание. Но вот, спустя 16 лет появился Джек, а у Миланы буквально расцвела надежда на то, что это ее судьба. Более того, он кажется настолько чувственным, что мысли вкусить его в постели отходят на задний план. Для нее это впервые. Тем более, ей знаком был этот бесподобный типаж сердцееда, который непременно разрастался в этом юноше. Старший брат у нее точно такой же. Русый, зеленоглазый и неприлично обаятельный. По одним словам матери, она знала, что девки липли на него как на мед. Поэтому Милана уже мысленно вообразила, что Джека ждет нечто похожее. По крайней мере, они с Марией уже не раз погрызлись из-за него. Впрочем, ее понять тоже можно. Как тут устоять? Но Милана не могла позволить, чтобы Джек заглядывался на эту девчонку. Но что делать в этом случае? Ведь неизвестно, сколько еще придется таскать Маринку с собой, и она волей-неволей становится соперницей. Избавиться от нее? Да Милана бы без проблем, если бы не тот факт, что девчонка сама запала ей в душу. Не имея подруг, она впервые ощутила рядом с собой кого-то, с кем не так одиноко. Нужно будет поговорить с ней. Нормально поговорить и попытаться донести, насколько важно для Милы сойтись с Джеком. Может, как подруга, она ее и поймет. Ведь если подумать, то это может стать последним шансом на крепкий союз. И Милана, наконец, сможет тоже обрести любовь и семью. Очень хотелось верить. Мила. Милаш. Словно с эхом в разум прокрался голос Мари, которая и вырвала ее из тягучих дум, обратив на себя внимание. Она уже не спала и ежилась на своем месте. Обе ехали сзади, так было комфортнее. Погода у Черноморского побережья непредсказуемая, и за все время сна Марины она изменилась. Да и Милана сама не заметила. По небу плыли тяжелые свинцовые тучи. Судя по поведению деревьев, ветер усилился. «Чего не спишь, Марь? Ехать еще?» «Поспишь тут. Холодина такая». Марина продрогла всем телом, обняв себя за плечи. «А ты чего какая? Задумалась о чем?» «Да так», – вздохнула девушка, расплывшись в мечтательной улыбке. Затем нахмурилась, обратилась к водителю. «Можно окно закрыть и печку включить? Девочка мерзнет». Мужчина выполнил обе просьбы, а Мила залезла в небольшой рюкзак, который и забыла бы не напяль перед выходом из дома. Достала оттуда теплые штаны и кофту. «На, прямо поверх всего надевай. Сама же ничего не взяла». «Я тебя обожаю, Милан». Улыбнулась девушка и принялась одеваться, а потом и вовсе привалилась к плечу подруги, обняв ее. «А так еще лучше. Не против?» «Иди сюда, грейся». Милана в ответ прижала подругу к себе. «Пить хочешь? Может, проголодалась? Есть сок, шпроты, креветки, тушенка». «Да нет. Сейчас приедем и там все купим. Хавать по серпантину себе дороже». «Ага, купите». Вдруг вмешался водитель, приковав к себе внимание девушек. «Шапсукская закрыта. Как туры туда снова перекрыли, оттуда все разъехались. Ценник за такси не смутил?» «Не обратила внимания», – самодовольно хмыкнула Милана, но задумалась. «А почему закрыто?» «Развлекаловка развлекаловкой, но там в последние месяцы люди начали пропадать. Причем в натуре пропадать. Даже собаки след взять не могут. Ничего бы не закрыли, если бы не количество. Около сотни человек. Доигрались в общем. Аномальная зона стала аномальной». «Погодите, а как пропадают-то? Я понимаю, если дикарями гоняют. Но тут не так давно прикрыли эту лавочку и пускали только экскурсиями. Или вы хотите сказать, что пропадать стали группами? Куда там пропасть-то?» В недоумении выпалила Марина. «Да мне аж откуда ведомо-то?» — пожал плечами водитель. «И группами пропадали. Экскурсовод рассказывал, шли по лесу, позади болтовня, дольмен прошли, а потом раз — и тишина. Оборачивается, а он один. Нет группы. Видениями не страдает, не пьянствовал до этого случая. Одного только смогли найти. А самое интересное – это его рассказ. Рассказал он его один раз, потом в мягкую комнату переехал». «А что рассказал?» – осторожно поинтересовалась Милана. «Тоже с группой был. Дольмен миновали, и говорит, как через дерево прошел, все разом изменилось. Цвета пропали, как в фильм советский попал, что ли. Думал, может, с ума сошел? Куда все делись? А потом черта увидел. Огромного такого, с рогами, в рваных штанах, а сверху весь голый. Гнался за ним кто-то, в общем, а он не растерялся и давай петлять от него козьими тропами. И сам не заметил, как все цвета вернулись, и на волонтеров нарвался. Чуть не посшибал их там. Заикался, пальцем тыкал туда, откуда выбежал. Спрашивали, что и как было, и как выжил. А ему чего? Как было, так и рассказал, что минут 10 он лес бороздил. Вот только он неделю пропавшим числился. Марина растерянно хлопала ресницами и по итогу подняла на подругу недоуменный взгляд. «Такое может быть?» «И не такое может быть», — шепотом ответила Мила. «Сомневаюсь, конечно, что прям черт там, но проверить надо. Изнанка реальности далеко не новость, но штука неприятная. Если случай реальный, пареньку очень повезло, что проскочил». Милана сразу почувствовала, как Марья обняла ее крепче и опустила взгляд. «Может, поэтому твой дядька место пометил? Из-за чертовщины этой? Только меня там не потеряй, милаш». «Никуда не денешься. Не пропадешь». Девушка мягко поцеловала подругу в волосы, чувствуя, как она размякает в объятиях. И тон ее стал теплее. «Пригрелась?» «Ты теплая, как одеяло. Не знаю, что больше пригрело. Ты или вещи?» Усмехнулась Марья, тихо выдохнув. «Пусть ты и вредная, но классная, как старшая сестра». Милана ничего не ответила, расплывшись в глупой улыбке, и до конца поездки держала Марину в охапке. Вскоре заехали в наполовину восстановленный поселок, и водитель остановил машину на одной из улиц, глянув на них в зеркало. «Приехали. И это...» Он кашлянул, заговорив предупредительным тоном. «Сейчас с этим, конечно, строго, но...» Он взял с панели смартфон, повернувшись к ним. «Раз уж вы это... то... может, поцелуетесь?» «Понимаю, это не приветствуется, но... мне для себя. Для души». «Думала на чай накинуть за спокойную поездку, но...» «Пошел в жопу», – буркнула Милана, и они поспешили покинуть автомобиль. «Проститутки!» Мужчина что-то недовольно проговорил, видимо, из-за недоставшихся чаевых, и серая Хонда умчалась во свояси, оставив девушек посреди брошенного поселка. Марья снова поежилась, поскольку погода здесь и вправду была недружелюбная. «Дебил!» – фыркнула Мила, глядя вслед удаляющейся машине. «А то. И сам бы потом заложил, кстати». Марина закатила глаза, покачав головой. «Так скоро и вовсе девушку обнять нельзя будет. Сразу упакуют. Что за мир такой?» «Ничего не говори. Не хотела, кстати, в машине говорить, но если рассказ извращенец не переврал, и здесь действительно есть что-то подобное, то Шим здесь. Я уверена. Где лучше всего укрыться от преследования, если не на той стороне?» «А, даже так. Что ж, значит, мы в правильном направлении?» Марья глупо улыбнулась, осмотрев подругу. «Ну что, к дольменам тогда? Как раз по пути заценим область». Милана огляделась в безжизненном поселке. Многие разрушенные постройки наспех восстановили, но большинство неизменно лежали в руинах с незапамятных времен. То, что они здесь одни, это точно. Вероятность того, что сюда заглянут сталкеры, крайне мала. Таких заброшенных поселков полным-полно, все об этом знают. «А ты чего, золотко? Кушать перехотела уже?» Ухмыльнулась Мила, слегка похлопав подругу по животу. «Пойдем забуримся куда-нибудь. Часок хоть посидим без этой тряски». «Если не спешим, то давай. Я бы покушала. Паштет вкусный. У нас... такого нет». Марина в смущении поджала губы. «Даже не думала, что ты такая заботливая». «Ай, пойдем», — не думала она. Вздохнула девушка, приметив неподалеку частный дом. Подошли к крыльцу, и Марья дернула ручку двери, но та не поддалась. «Ага, вот и покушала. Пошли другой искать, раз закрыто». Милана лениво закатила глаза и отстранила подругу, с ноги врезав по массивному срубу и выбив дверь так, что ригели замка пропороли косяк, а петли вовсе свернулись, поскольку по задумке дверь не открывалась вовнутрь. Девушка глянула на ошарашенную подругу, хлопающую ресницами с приоткрытым ртом, и сделала пригласительный жест внутрь. «Открываешь двери без ключа?» — кашлянула Марина и, довольная, просеменила внутрь. «Эффектно!» «А то! Располагайся!» Устроились на кухне. Жилище выглядело брошенным совсем недавно, поэтому со стола не пришлось смахивать пыльный ковер. Пока Марина уплетала за обе щеки паек, мельком наблюдала за подругой. Та нашла гитару и сидела напротив, иногда бренча струнами. «А ты пела когда-нибудь под гитару?» — поинтересовалась Маря, собираясь запить галет. «Миниатюры разве что?» — пожала плечами Милана, наклонила голову и начала наигрывать мелодию, с чувством подпевая. «Вот и помер дед Максим». Она взяла короткую паузу, а Марина, как околдованная, ждала продолжения. И она продолжила под грустный трынь. «Да и хуй с ним». Марья в момент прыснула смехом, чуть не расплескав напиток, и начала складываться пополам, буквально заливаясь хохотом до слез. Продолжалось это довольно долго. «Ну, посыпалась девочка». Милана и сама не сдерживала смех и веселую улыбку. «Ты прикольная, настроение поднимаешь. Я, по сути, с голой жопой осталась, а довольная с тобой брожу, как никогда», — радостно выпалила Марина. «Я рада, что мы встретились снова». Мила отложила гитару и распростерла руки. «Иди ко мне, печенюшка». «А чего печенюшка-то?» Однако девушка прильнула к подруге и обняла, присев к ней на колени. «Захотела и назвала. Все, поели, повеселились. Пойдем, найдем моего дядьку и завалим шапсукского беса». «Пошли, а звучит-то, как будто я с тобой его валить буду». Марья закатила глаза и отстранилась, постаравшись сделать максимально невозмутимое и серьезное лицо. «Я готова». Девушки пришли в то самое место к дольмену, после посещения которого пропадали люди. Недолго там побродили, а дальше шли чуть ли не вплотную друг к другу, держась за руки. «Как думаешь, вместе нас сцапает?» — прошептала Милана, внимательно озираясь по сторонам. «Тишь да гладь». «Хотелось бы. Не отпускай мою руку. Блин, надо было наручники захватить, чтоб наверняка», — усмехнулась Марина. «Вела бы меня как преступницу». «Хороша преступница-то». Милана показательно сжала ее ладонь, и они переплели пальцы. «Чтоб не думалось. Слушай, Марин, спросить хотела». «Спрашивай», — ответила она, но спустя десяток шагов поняла, что-то не так. Милана не отзывалась, а тактильный контакт как-то незаметно растаял, и девушка, застопорившись, покрутила головой. Милы рядом не было, да и в обозримом окружении тоже. Все вокруг выглядело черно-белым, будто она попала в старый советский фильм. Страх в момент сковал ее существо, заставляя беспомощно озираться по сторонам. «Мил, Мила!» — хотелось кричать, но из горла вырвался тихий хрип. Что-то подсказывало: будь осторожна, не привлекай внимания. Марина замерла, с трудом сглотнув. Шутка такая? Нет, какой-то злючей Милана не была, она бы не оставила ее одну. Да и отсутствие красок наводило на скверные мысли. Похоже, даже крепкий контакт с другим не помог. Марья оказалась в другом, абсолютно ином месте, аномальном. Впереди раздались грохочущие, сотрясающие землю шаги, и Марина остолбенела, увидев вышедшее из-за дерева. Кого? Существо? Мужчину? Ростом больше 3 метров. Ноги, накачанные бревна в тряпичных рваных штанах. Торс, как у минотавра. Руки, стальные закатки, обтянутые потрескавшейся, посеревшей кожей. Лицо... лучше бы она не смотрела. Омерзительная, кривая и вытянутая рожа быка с тупой улыбкой, свернутым носом и с одной стекшей к щеке глазницей. Изо лба торчали короткие, закрученные рога. Он какое-то время постоял на месте, затем принюхался и уставился на Марию. Она продрогла, услышав нечеловеческий, страшный голос. «Лес кормит! Лес кормит, но мало! Мало! Вкусно! Еда пришла! Кушать! Кушать!» Сотрясая землю массивными шагами, черт зашагал к Марине, и она бы побежала, но все существо сковал пронизывающий до пят страх. «Конечно, демоны существуют, но разве такие?» Девушка так и не дернулась, но демон ее не настиг. Ее схватили и рывком подтянули в сторону, а когда спиной прижали к дереву, она увидела перед собой парня, держащего ее за плечо. «Цела? Не задел?» «Нет, вроде...» Сглотнула Марья и обернулась. «Кто это?» «Тихо! Не голоси!» Шикнул он, закрыв ей рот ладонью, и нервным взглядом провожал уходящего обратно колосса. «Лес кормит, кормит, но мало. Где кушать?» Уже под нос себе бубнил демон, пока его поступь и голос не затихли. Милана шла, смотря на то, как под ногами приминается трава и хрустят ветки. «Слушай, Марин, спросить хотела». «Спрашивай». «Не подумай, в общем, ты мне тоже не левый человек, пусть мы и мало знакомы, но... Джек...» Она задумчиво пожевала губами и только спустя десяток секунд поняла, что не чувствует пальцев подруги. Застопорилась и подняла голову, покрутившись на месте. Марины рядом не было. Только воздух в нескольких метрах, как ей показалось, подернулся легкой рябью. «Марин? Марья?» — повысила голос девушка, но ответом ей стал собственный голос, эхом разнесшийся на несколько километров. «Марина!» Она бегом вернулась в то место, где увидела аномалию, но ничего не произошло. Лес остался прежним, а окружение, как рассказывал водитель, не отдало краски, заставив ее запаниковать. «Да что такое-то?» – вспылила Милана, взъерошив волосы двумя руками. «На ровном месте девку проебать! Марья, да где же ты?» Она принялась прочесывать близлежащую территорию, где могла ориентировочно пропасть подруга, и решила импровизировать. «Эй, бес или черт, как там тебя? Давай меня тоже прибери. Свежие камни, сука, 50 килограмм питательных минералов. Давай, ублюдок!» Издевательски надрывала глотку Мила, продолжая бегать, пинать камни и траву, а также стволы деревьев. Позже она перешла на такие заковыристые и крепкие ругательства, от которых у Марины, наверное, завяли бы уши. Но как бы то ни было, никакие методы не помогали. Кем или чем является нечто, забирающее в изнанку реальности, делает оно это либо редко, или же Милана ему попросту неинтересна. Марина смотрела на спасшего ее парня и испуганно хлопала ресницами, а в сознании все еще отдавался топот монстра и его ужасающий булькающий голос. Она не сразу поняла, как за его спиной возникли еще две фигуры, и один из них подал голос. «Да бросил бы ты ее, Сет! Сам только рисковал!» «Ха! Ты же знаешь, что таких девуль он любит больше мужиков и старух!» Усмехнулся второй, выглянув из-за спины друга. А это вроде ничего такая. «Пацаны, заткнитесь!» Отрезал названный Сет, отпустил Марю и отступил на шаг. «Как ты? Пришла в себя?» «Да, да, нормально, спасибо». Марина покосилась на незнакомцев и обняла себя за плечи. Эти хищные взгляды в свою сторону она распознавала сразу. Но сейчас ничего не могла сделать. Даже бежать некуда. Она продолжала воровато озираться по сторонам в надежде, что из-за деревьев выйдет Милана, надает всем наглецам и поможет выбраться, но нет. «Ребят, а вы девушку не видели тут? Светленькая, бойкая». «С подружкой гуляла», — хмыкнул Сет, на что Марина неуверенно кивнула. «Не дошло еще, понимаю. Оно никогда сразу не доходит. Если ты прошла дольмен с подругой, а потом внезапно оказалась одна, то ей повезло. А вот тебе не очень». «Да, с моим везением только в таких местах и гулять», — пробурчала девушка, так и не сосредоточившись на ком-то из парней. «Как? Как отсюда выйти? Куда идти? Вы же бродите здесь, верно?» Двое за спиной Сета сдавленно посмеялись, а он сам, аккуратно положив ладонь Марине на плечо, заговорил примирительным тоном. «Тихо, тихо, только глупости не делай. Никуда бежать не вздумай. Тут вроде тот же лес, но куда ни беги, все равно на поляну вернешься. А там сама знаешь кто. Пойдем к остальным». Его друзья повернулись и пошли вглубь, а он позвал девушку за собой. Спустя 2 минуты набрели на небольшой свободный кусочек земли, окруженный деревьями, где Маря увидела еще 5 человек помимо 3 парней. Судя по всему, это была группа туристов. У всех имелись рюкзаки. Один крупный, лысый мужчина спал спиной к ним на разложенных вещах. 2 женщины лет 40 теснились со своими мужьями в небольших походных палатках. «Вот наш тихий уголок». Сет обвел рукой весь сброд. «Это дикари. Неделю тут уже торчат. Мы на день или 2 позже них пришли. Это мои друзья. Это Игорек». Он указал на низкого, упитанного паренька лет 25, затем на 2-го, у которого Марья увидела фингал под глазом, рассеченную бровь и губу. «Колян. Он и позвал нас сюда. А я, так уж и быть, Саня». Он протянул ей ладонь. «Марина», — буркнула девушка, неуверенно ответив на жест. «А ты-то тут с подружкой чего забыла, Марина?» — сощурился Сет. «Мы...» — она замялась, а взгляд ее зацепился за спящего мужика. Крупный, лысый. Словно парни перестали существовать, она, как околдованная, засеменила к нему на ватных, чуть ли не подкашивающихся ногах, сопровождаемая скептическими взорами. Похоже, Милана была права. Это... Шим? Марья опустилась на корточки и коснулась плеча мужчины, аккуратно растолкав. Тот заворочился, перевернулся на спину, и девушке в глаза бросилась вымотанная, измученная физиономия. Никакой формы, хотя ее отсутствие она и не заметила, также нет усов, да и лицом не похож. «Чего тебе?» — сдавленно просипел он. «Да чё ты лезешь к нему?» — буркнул за Мариной один из дружков Сета. «Не видишь, хреново мужику». «Извините, обозналась». Она хотела отпрянуть, но мужчина, несмотря на слабость, вдруг крепко ухватил ее за запястье. «Стой, не уходи, ты новенькая!» — чуть ли не прошипел он, вставая. А Марья, пытаясь вырваться из схватки, стукнула его по руке. «Жрать хочу!» «Отпусти! Нет у меня ничего!» — взвизгнула девушка. Из палаток показались другие мужчины. К ним она и обратилась. «Помогите! Уберите его!» Но они, неуверенно переглянувшись, засунули носы обратно. 3 друзей обступили здоровяка, когда он прижал Марину к дереву. «Зато есть ты. Тебя надолго хватит». Вперев в нее безумный животный взгляд, мужчина приблизился к ее шее и жадно втянул ноздрями воздух. «Нежное мясо. В всегда о таком мечтал. Он тут же получил по затылку чем-то тяжелым и отпрянул, а Сет и Игорь схватили его под руки, когда Коля шагнул в сторону, держа в руке тяжелый, невесть откуда взявшийся армейский берец. «Пошли, поболтаем». Саня мотнул головой, глянув на перепуганную, вжимающуюся в дерево Марину. «А ты жди здесь». Двое повели мужчину туда, откуда они пришли вместе с девушкой, а Колян бросил берец в кучу мусора. Именно мусором это сочла сначала Маря. Она пригляделась и поняла, что это была настоящая свалка чужих вещей, явно не принадлежащая всего лишь восьмерым людям. Но где тогда остальные? Невзирая на запрет, она осторожно побрела за парнями, ведь они шли в сторону той поляны. Марина спряталась за деревом на почтительном отдалении, но слышала, как они сначала отметелили мужика, а потом Сет заговорил. «Ты чё к девке полез, животное? Мы тебя предупреждали?» Невнятно промычал мужчина, видимо, лишившись многих зубов. «Пацаны, жрать не могу уже!» «Какие мы тебе пацаны?» Взвился Саня, и вновь послышался трескучий удар. «Веди его, Колян!» Маря аккуратно выглянула и расширенными от страха глазами наблюдала за тем, как паренек, взвалив себе на плечо руку здоровяка, повел его туда, где ее чуть ли не схватил демон. Его друзья остались ждать в безопасном месте, а мужик пытался вырваться, о чем-то просил, чуть ли не плача, но вдруг повернулся, услышав приближающийся топот. Коля врезал ему по голени и толкнул в спину, вынудив повалиться оземь, а сам со всех ног рванул обратно. «Я спорник, но мало». Гортанным рыком протянул демон, подойдя к ослабшему мужику, наклонился и схватил его огромной трехпалой ручищей за голову, без особых усилий раздавив ее. Марья вернулась за дерево и прикрыла губы ладонью, в которой утонул вырвавшийся писк, а спустя пару секунд услышала шаги ребят и голос Сета. «На сегодня откупились». Сам напросился. Холодный тон без капли сомнений заставил внутри девушки все перевернуться. И так, напуганная не на шутку, она теперь воображала себе худшие картины. Мало того, что попала в аномалию и чуть не попалась демону, так еще и оказалась среди явно неадекватных туристов, которые сходят с ума в своем обреченном положении. Ко всему прочему добавился еще один пучок страха – быть обнаруженной. Не убирая руку от губ и смотря себе под ноги, Марина начала медленно отступать обратно к своеобразному лагерю и контролировала каждый шаг, лишь бы не наступить на ветку, не хрустнуть. «Сегодня-то ладно», – раздался другой голос, видимо, Игоря. «А завтра? Если эти двое так и будут горой за своих баб стоять и сами не ослабнут, мы их не вывезем». «Значит...» Послышался неуверенный ответ Сета. «Девку отдадим. Она никому не нужна, а там кого-нибудь из этих прижмем».